«Вы козочка!» — тут же выдал он прозвище и широко заулыбался. «А где же ваша борода?» — округлила глаза козочка. «О нет, у вас, Максима Горького, были усы. Или меня, юную актрису, слабую женщину, так нагло и бездарно разыгрывают? Кто вы, незнакомец, если я козочка?» Хозяйка взяла ее под руку. «Душенька!» — мило улыбнулась она актрисочке. «Все подлинно, без обмана. Представляю тебе Максима Горького, только младшего. А об остальном вы, надеюсь, сумеете договориться сами. Ну-с, прошу вас, Максим Алексеевич, будьте у меня, как всегда, словно у себя дома». В просторной гостиной было уютно и мило. Мягкий желто-красный свет падал узорной сеткой на стены и пол. Он шел из огромной люстры под потолком, представляющей собой фонарь ажурной персидской меди. И вдоль стен на маленьких полочках блестели медные кувшины, чаши и вазы. Сегодня и сама хозяйка выглядела под стать собственному салону. Зеленое до пола платье, буйно причесанные рыжие волосы. Она, подмигивая острыми глазками, успела наклониться к Максиму и загадочно ему шепнуть: «Не теряйтесь, друг мой, вам презентую первому сегодняшний экземпляр, который вы метко так окрестили козочкой. Какой же вы, право, лукавый насмешник, сразу видно наследственный художественный талант». Последние слова Конкордия Николаевна произнесла нарочно громко, чтобы их услышала юные гости. И та их тут же подхватила. «И вы тоже сочиняете? О, как мило! И что же написали?» Максим рассмеялся. «Ну, разве я могу тягаться со старшим Горьким? Однако кое-что принадлежит и моему перу. И Юрия Милославского не читали, так это мое сочинение». Глаза козочки еще более округлились. «Ой, конечно, я читала этот роман, но, кажется, там на обложке стояла другая фамилия». Притворно продлила она наигранное удивление. «Там значилось, кажется, Иван Александрович Хлестаков». Он опустился перед ней на колено и поднес к губам ее маленькую руку. «Вы — дама моего сердца. Хотя бы на сегодняшний вечер идет. Страстно люблю остроумных людей. Вы же, мне кажется, еще даже не раскрылись». В противоположном конце гостиной кто-то в смокинге сидел за роялем и негромко играл Шуберта. Две дамы рядом внимали звуком, одна в темном лиловом платье с длинной, тонко дымящейся пахитоской в руке, другая — полуразвалившаяся в кресле, в черном, похожая на щипанную галку. Пианист, увидев входящих, бросился навстречу и широко расставил руки. «Максим, сколько лет, сколько зим?» Все рассмеялись неожиданно простецкому каламбуру, только Макс недоуменно пожал плечами. «Крандиевский. Знакомились у Алексея Николаевича Толстого, если не изменяет память». У него!» — обрадованно затряс протянутую руку музыкант, все еще не теряя надежды при всех расцеловаться с именитым гостем. «Только я не пасынок Алексея Николаевича, я Крандиевских приятель». Высокий залысый лоб Максима собрался гармошкой, и он рассмеялся. «Автодорожный институт?» Наперебой они вспоминали, как года три назад этот приятель Толстого и Крандиевских решил определить Макса на заочное отделение. Имя Горького наделало такого переполоха, что директор распорядился принять абитуриента не только без экзаменов, но даже не спросив никаких документов. А когда услышал, что задание лучше высылать в Соренто, чуть не упал в обморок. Максим, вспоминая, не мог остановить смеха. Оказалось, несколько раз присылали контрольные, действительно, в Италию. Он что-то решал из них, но потом забросил. «Знаете, что я им ответил?» — захлебывался он от смеха. «Ваши задания очень трудные. Я их посылал самому Альберту Эйнштейну, он не мог их решить». Стол был накрыт в дальнем углу, куда свет отбрасывал самые тонкие узорчатые тени, создавая иллюзию сказочной восточной беседки. Максим тут же взялся за графинчик и бутылки вина для дам. Бывал он здесь не особенно часто, скорее редко, но метко, как любил он сострить по своему обыкновению. Это значило, что отдыхал и веселился всласть, и домой его увозили. В дверь почти не переставая...